Глава 12. Выбранный Торелином мужик мне не понравился с первого взгляда. И со второго тоже. Было в нем что-то хищное и угрожающее. Такой прибьет мимоходом и не заметит. Правда, первобытный мужик с дубиной наперевес. В руках всего предмета не наблюдалось, но где гарантия, что он не спрятан в штанах? Чем-то же он стругает себе наследников. В общем, я решила держаться от плодовитого мужика как можно дальше и ни под каким предлогом не давать ему зелье. Да и вообще, если на Алвине я залипала, любуясь игрой света в его красных волосах, то у этого индивида яркий оттенок вызывал лишь одно желание — поморщиться. Будто краску на волосы вылил, а смыть забыл. И никакие широкие брови в разлет и карие глаза, спрятанные за густыми ресницами, здесь не помогут. И губы тонкие, и нос горбинкой. Бррр. Но это я отвлеклась, что в моей ситуации является непростительной глупостью. Пора забывать все свои детские обиды и вести себя как взрослая женщина, а то не лучшее начало имеет все шансы перетечь в привычное. Впрочем, мне кажется, что, получив наследство, все чаще впадаю в детство, фонтанируя несдержанными желаниями. Я искоса поглядывала на мужчину, расположившегося в кресле напротив моего стола. Ни один из нас не спешил начинать разговор. Так что я скопировала внимательный взгляд отца и прошлась по его внешнему виду, как по дереву наждачкой. Тщательно. Непридирчиво. Черный, расшитый синими нитями костюм, белая, идеально выглаженная рубашка со стоячим воротником, кожаные ботинки, ни пятнышка, ни складочки, ухоженные волосы и ногти. Так и хочется сделать какую-нибудь гадость, чтобы стереть этот безупречный вид. Даже неловко немного за себя стало. Отголоски секса еще гуляли по телу, и никакой одеждой не скроешь то, чем я недавно занималась. А этот словно в костюме родился. «Похоже», — резюмировал Торелин. «Вы прибыли обсудить мою внешность? Если так, то давайте перенесем нашу встречу на более позднее время. Мы заставляем моих просителей ждать». «Вживаешься в роль хозяйки? Похвально. Надеюсь, тебе досталась моя хватка. Этим землям давно не хватает процветания». «Рес Торелин, давайте к делу. Если вы пришли потребовать с меня долг матери, то предъявите документы. Если же поговорить о жизни, то не стоит. Время безвозвратно упущено». «Догадалась и злишься», — удивился демон. «Действительно, чего это я в родные объятия не кидаюсь?» «Я подарил тебе 4 вышколенных демонов, оставил содержание, чтобы ты ни в чем не нуждалась, и освободил место у власти. Мне гарантировали, что в том мире ты будешь в полной безопасности». Отец настолько искренне возмущался, что я даже не сразу нашлась, что сказать. Могу разве что показать свою комнату в детском доме и в общежитии, пусть проникнется оставленным содержанием. А за место — да, спасибо, что ли. не буду спорить, новое положение мне нравится гораздо больше. Вам стоило хотя бы раз проверить, как исполнили ваше поручение, прежде чем рассказывать о своих заслугах. В моем голосе прорезалась несвойственная мне сталь, потянула холодом. «К делу, Рес Толрелин. У меня нет времени на пустые разговоры». «Ага, на секс есть, на замужество есть, и даже на желание посмотреть коллекции своих демонов есть. А вот на папулю — нет». Я была права, когда решила, что ничего демон мне не сделает. Ему действительно был нужен наследник, которого могла дать только я. Хозяин полуночных разозлился и сильно, даже что-то темное появилось позади него, какая-то непонятная дымка, но с места не сдвинулся, прожигая меня колючим взглядом. «Я требую, чтобы ты родила мне наследника мужского пола в кратчайшие сроки. Подходящего демона я тебе привел. Ты сама сказала, что сегодня день прошений. Значит, тебе не составит труда приготовить парочку зелий и для себя с Ресом Алисом. Через 10 месяцев я приду за внуком. Все по делу, как и просила». Ехидно, не скрывая собственного превосходства, закончил Торрелин. Вдох, выдох. Чтобы хоть чуть-чуть успокоить взметнувшееся возмущение, очень захотелось плюнуть и уйти, но я заставила себя сидеть на месте. Демоны правы, я не выстою против отца. «Я не увидела договор», — предательский голос дрогнул, выдавая всю гамму моих чувств. Зато Эдиль сразу расслабился, почувствовав себя увереннее. А мне даже фамилия эта разонравилась. Очень уж захотелось откреститься от всего, что связывает меня с хозяином полуночной половины мира. И вообще, надо бы уже узнать, почему земли так называются. Проникнуться, так сказать, если решила жить по местным законам. И карту там посмотреть, по городу погулять, учителя себе, в конце концов, нанять. Столько дел, а я тут сижу и трясусь. Нет у меня времени на такие глупости. Демон жестом фокусника не иначе достал прямо из воздуха несколько белоснежных листов, опустил их передо мной на стол и хмыкнул. «Любуйся, Юлия Венна». «Меня зовут Юля», — поправила чисто машинально. «Я так тебя не называл». «Не называли, не воспитывали, вы много чего не делали. А за платой все же пришли», — огрызнулась, настраивая себя на боевой лад. «Итак, договор. Кассиан убеждал, что он должен быть стандартный. По крайней мере, в том, что касается внуков. Вот и проверим». Чем больше я читала, тем выше ползли мои брови. «Серьезно? Я стоила папочке обширных земель на границе со свободными землями, ящик золотых, гарнитуры любовницы первого хозяина полуночных, освобождение от продолжения рода для 2 демониц и право вмешиваться в судьбу одного дома на территории хозяина полуночных земель? А последнее-то зачем? Диеса в вершительницу судеб сыграть хотела или просто издевалась над отцом, требуя большего за наследника? Если обязанности по договору перешли мне, то и вознаграждение тоже?» — деловито уточнила я. «Земли — да. Куда дело остальное, твоя мать? Я не интересовался». «В сокровищницу какую-нибудь. Разбросанных по углам драгоценностей я не видела. Что ж, поищем». «И демониц на моей земле отпустил сразу же». «А последний пункт?» — допытывалась я. Торрелин поморщился. Вылитая мать. Тут тоже интересовало только то, что она получит. «Так что?» — поторопила я. Не воспользовалась. Больше радовалась, когда мне пришлось согласиться. «Ну точно. Диеса просто решила унизить демона, заранее зная, что никакого наследника не будет». Я улыбнулась, получив подтверждение своей догадки. «Но только одного дома!» — неожиданно зарычал Торелин, подскочив с кресла. Я кивнула и продолжила вчитываться. Наконец-то дошла до того пункта, где расписывали обязанности наследницы. Кассиан оказался прав. Торелин даже не думал, что может что-то пойти не так. Все пункты были размытыми. Я действительно должна взять на себя долг матери. Но вот сроки и претендент... «Я не отказываюсь от договора», — согласилась я, подняв взгляд на демона. Он едва заметно выдохнул, а я улыбнулась и припечатала. «Но отца для своего сына я выберу сама. Также в договоре не указано, где должен жить твой внук. Я оставлю за собой право воспитывать сына до его совершеннолетия. Ну и, конечно, сроки». Задумчиво постучала ноготком по столу, любуясь темнеющим лицом Торелина. «Сроки тоже не указаны. Так что, как только найду подходящего демона и решусь, будет тебе наследник». «Год!» — взревел демон, сжимая кулаки. 10! «Какой еще год? Я сама еще ребенок. Только вкусила прелести жизни». 2 года. 12. «А что? Я тоже умею торговаться. По-русски. Как земля-матушка научила». Торелин аж подавился заготовленной фразой. 25? Намекнула я, что продолжать можем до бесконечности. Демоны вон как долго живут и не стареют. «5!» — поджав губы, предложил отец. «И ты каждый месяц будешь навещать мои земли и присматривать себе демона, свободного демона». И вид у него был такой. В общем, я согласилась. Лучше так, а то найдет способ заделать наследника без моего участия, а мне устроит быструю встречу с Диесой. Может, где-то уже родилась и подрастает демоница, способная выносить сына хозяину полуночных, а я тут своей жизнью рискую. 5 так 5. Как сделку закреплять будем?» Рес Торелин щелкнул пальцами, и на стол упала приличная такая стопка бумаг. Листов на 50. И это при том, что договор с Диесой был на несколько листов. И закреплять нужно магией. Почти сделка с дьяволом. Пришлось выглядывать в коридор и звать Кассиана. Согласился быть ответственным за политику, вот пусть с договором помогает. Уверена, блондин разбирается лучше меня. Отцу демон почему-то не понравился. Почему? Я поняла. Когда Кассиан, облокотившись на край стола, стал быстро раскладывать бумаги в 3 колонки, большая и 2 маленькие, примерно 1 размера, а потом, наплевав на присутствие бывшего начальства, развернулся к нему спиной, а ко мне лицом и выдал. «Вот это!» — он указал пальцем на самую большую стопку листов. «Вообще не относится к вашему договору». «В этой?» — изящный палец переместился на 2-ю стопку. «Требуется уточнение и исправление. Госпожа, вы правда разрешили 50 демонам проживать на вашей территории, пока здесь будет находиться наследник Реса Торелина?» Медленно покачала головой и перевела ошеломленный взгляд на хозяина полуночных земель. «Что?» — не смутился тот своих махинаций. «Я должен быть уверен в безопасности своего наследника». «И согласились на няню, выбранную Ресом Торелином», — продолжил блондин, не видя, какое зверское выражение лица стало у отца. Огласи весь список, пожалуйста. И да, это я не подмигиваю, просто глаз дернулся. Воспитание, обучение, даже выбор питания полностью ложится на Ресса Торрелина. Если госпожа желает это подписать, то лучше отдать ребенка сразу на полуночную половину. Глухо посетовал Кассандр, посмотрев на меня странным, словно огорченным взглядом, но тут же уткнулся в новый лист и продолжил. «Вам разрешено видеться с наследником 2 раза в неделю по 30 минут». «А вот это вообще из другого варианта договора», — процедил сквозь зубы главный демонюка и вырвал лист из рук блондина. «Случайно попало». «Угу», — я прищурилась, мысленно расчленяя в сволочь на 1000 мелких хозяинов. «Найди мне те листы, где указано, что я рожу наследника от выбранного мной демона в 5-летний срок, и те, где указано, что до совершеннолетия мой сын живет со мной». Кассиан молча передал 2 листа из 2-й маленькой стопки. Я быстро пробежала по ним глазами и, найденной в ящике стола ручкой, быстро вычеркнула все сноски с дополнениями. «Так подписывать можно или нужны новые листы?» — мрачно спросила у блондина. Он кивнул, и я поставила подпись, вливая немного тепла из груди. По листам словно рябь пробежала, убирая все лишнее из договора. Молча протянула листы отцу, и когда тот с недовольным лицом все же расписался, сухо произнесла: «Все остальные пункты после рождения ребенка при условии обоюдного согласия. Можно устного. Где дверь, вы знаете. Извините, провожать не буду. Дела». Торрелин сжал договор в руке и исчез. Позер. Мог и через дверь. Еще и осеменителя своего, наверное, забыл. Я устало закрыла глаза всего на секундочку, чтобы восстановить равновесие в душе. А потом протянулась к большой стопке. Нужно же понять, что хотел этот проходимец мне под видом договора подсунуть. «Это что еще такое?» Уже через мгновение возмутилась. «И почему я ничего не понимаю?» «Потому что это древнедемонический язык. Давно не используется в договорах. Но так как правил ты не знаешь, а носителей языка мало, Ресс Торрелин мог попытаться убедить тебя, что это обычное дополнение к договору. Я бы на его месте так и сделал. Ты действительно не обговаривала с ним все эти пункты?» Кивнул он на 2-ю стопку. «Знаешь, это даже обидно. Мне казалось, что вы меня достаточно изучили, чтобы не задавать таких вопросов». «Прости, я должен был спросить. Алвин считает, что я слишком тебя идеализирую, вот и...» Удивительно, но блондин смутился. Яркие красные пятна на его светлой коже виделись отчетливо. «А ты меня идеализируешь?» — заинтересовалась я. «Не уверен. Мне больше нравится думать, что Алвин завидует и боится к тебе подойти». Обошел стол, чтобы встать за моей спиной, положить руки на плечи и начать осторожно разминать. «Ты молодец. Устала?» — перевел демон тему. Прикрыла глаза, наслаждаясь нехитрой лаской, и удовлетворенно вздохнула. «Боже, как я раньше без этого всего жила! Такое ощущение, что в рай попала!» Если бы еще все моими мужчинами и заканчивалось. Немного, но на отдых времени нет. Нужно посмотреть хотя бы, что там у меня за просители и что с ними делать. Боюсь, все не так просто. Руки на моих плечах замерли, и я задержала дыхание, ожидая очередной сюрприз. Неприятный, само собой. Грег успел кое-что разузнать про эту обязанность хозяйки земель. В общем, встречать просителей тебе нужно зельем. И если у Диесы не осталось запасов, то пора становиться ведьмой, ужаснулась я. Кажется, это даже страшнее, чем встреча с отцом. Мы поможем, обнадежил блондин. Из-за двери сарказм я даже не пыталась скрыть. А еще лестница, чтоб этой твердыни век икалась. Кассиан не ответил, да и не нужно было. Я и так прекрасно понимала, что моим демонам в сокровищницу входа нет. Можно попросить Кирнелиана попробовать. Все же муж вроде как тоже хозяин, но рисковать Нагулитом не хотелось. «Мне нужен учитель», — высказала то, о чем сегодня усиленно думала. «Тебе нужно поесть». «И это тоже. Но учитель...» «Ни один из нас не подойдет. Нужен тот, кто неотлучно находился в этом мире и кому можно доверять. Я пока не могу никого тебе предложить». «Ну, хотя бы необходимый минимум». «Скажу, чтобы Алвин позанимался с тобой». «А ты?» «Не понимаю. Он же взял на себя политику, значит, подкован в этих вопросах. Уж коротко рассказать точно можно». «Кассиан, если я и научу, то не тому, о чем ты просишь», — признался со вздохом. «Постоянно думаю о том, как бы оказаться меж твоих шикарных ножек». «Даже сейчас?» — уточнила недоверчиво. Вроде ж спокойный, стоит сзади, дышит ровно, плечи снова разминать стал. «Сейчас особенно. Только представь, что мы можем сделать на этом столе, если ты ляжешь на него и закинешь мне на плечи свои ножки? Как идеально будут смотреться наши тела? Или ты облокотишься, подставив мне свою аппетитную попку?» Его голос стал тихим и хриплым. «Можно на кресле, если ты сядешь сверху, хотя мне понравится сидеть даже на полу около тебя или...» «Хватит!» — резко оборвала замечтавшегося демона, почувствовав, что начинает разгораться пожар внизу живота. «Хватит, Кассиан. Я поняла, что учить меня ты сможешь разве что в горизонтальном положении». «Хм, вообще можно попробовать. Думаю, если окажусь в тебе, думать станет гораздо легче». Он хмыкнул. «Вот же пошляк. И почему мне это так сильно нравится?» «Я не против». Наконец тихо произнесла я после продолжительного молчания. «Позавтракать или учиться в горизонтальном положении?» «С тобой хоть вертикальным», — нервно рассмеялась и нерешительно добавила. «На столе вечером». «Моя сладкая госпожа», — блондин нагнулся, щекоча ухо горячим дыханием и посылая рой приятных мурашек по спине. «Я готов сделать что угодно, лишь бы хоть раз услышать, что ты хочешь меня». Коснулся губами шеи и едва слышно выдохнул. «Меня, а не мою силу». Резко обернулась, но блондин уже отошел, направляясь на выход из кабинета. А я смотрела на его спину и не могла понять, тоска в голосе мне причудилась или нет.